«Третий раунд», — невозмутимо спросил член моего специального отряда. Иван, тяжело дыша, покачал головой. «Как он это делает?» — пробормотал он, глядя на соперника с совершенно иным выражением лица, уважением, смешанным с недоумением. «Система», — отозвался десятник, — «и никакой болтовни». Наблюдая, как новички неуклюже пытаются повторить четкие движения наших бойцов, я мысленно отметил, насколько же велика разница в уровне подготовки. Ракитин, при всем его энтузиазме, просто не имел системы обучения. Его люди были храбрыми одиночками, но не организованной силой. Я же за то немногое время, которое руководил Угрюмом, вложил в своих бойцов крепкую базу. Отточенная постоянными тренировками, она легко била любую лихость. После этого мы отправились на стрельбище. Поставка от Фадеева критически важна, думал я, глядя, как бойцы совершают одиночные выстрелы. В условиях надвигающегося гона мы не могли позволить себе бездумно тратить ценные патроны на тренировки, а без практической стрельбы все эти упражнения были лишь половиной дела. Приходилось ограничивать количество выдаваемых боеприпасов. Кроме того, до ранга мастера мне не хватало 161 капли магической энергии. Еще два ритуала могли бы решить эту проблему, но придется столкнуться со стихийным погружением. Между поглощениями эссенции требуется перерыв, и завтра я смогу провести новый ритуал. А с рангом мастера откроются новые возможности, не только в создании оружия, но и в управлении стихиями земли и металла. После обеда я нашел время для тренировки с Егором. Сын кузнеца Фрола ждал меня у старой липы, где мы договорились встретиться. Первый взгляд на мальчишку насторожил меня. Плечи опущены, взгляд потуплен, пальцы нервно перебирают край рубахи. Что-то явно случилось. «Как ощущения?» — спросил я, заметив, что юноша держит в руках кусок металла. Он вздрогнул, будто не сразу услышал мой вопрос. «Странные», — честно признался он, наконец подняв глаза. «Будто он живой, откликается на мои мысли». «Так и должно быть», — кивнул я, присаживаясь рядом. «Металл не просто материал. Для металломанта это часть его самого. Попробуй почувствовать его структуру, внутренние связи». Вместо ответа Егор внезапно отбросил металлический брусок, словно тот обжег ему пальцы. Кусок упал на траву с глухим стуком. «Я не могу больше», — дрожащим голосом произнес он. «Не хочу этого делать». Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Непростое разочарование или усталость. За этими словами крылся настоящий страх. «Что произошло?» — спросил я, не двигаясь с места, чтобы не спугнуть его доверие. Парень сглотнул, нервно оглядываясь по сторонам, словно боялся, что нас могут подслушать. «Я чуть не покалечил отца», — наконец выдавил он. «Вчера после занятий решил попрактиковаться. Взял небольшую стамеску отца, хотел лишь слегка изогнуть. А потом он развел руками, не в силах продолжать. Что случилось потом?» Мягко подтолкнул я. Стамеска вдруг скрутилась как живая, выпалил Егор, изогнулась и отлетела в сторону отца, чуть не задев его затылок. Он не видел, как это случилось, повернулся спиной, доставая заготовку. Когда обернулся и заметил искореженный инструмент на полу, сначала решил, что металл с браком, но потом посмотрел на меня так странно. Сказал, что, видно, перекалил ее в последний раз, вот металл и не выдержал. Но я понял, отец догадался. С тех пор он косится на меня, когда я беру в руки металлические вещи. Я невольно вскинул брови в изумлении. Всего позавчера мальчишка впервые пробудил свой дар, а уже смог так воздействовать на металл, что не только изменил его форму, но и придал ему направленное движение. Такого прогресса я не ожидал, обычно на подобные навыки уходили недели, если не месяцы тренировок. Похожий случай был и в моем прошлом, когда я только осваивал взаимодействие с металлом. Неконтролируемый всплеск силы, превращающий инструмент в смертельное оружие, классическая проблема начинающих металломантов. «Когда мне было не намного больше тебя», — начал я, глядя куда-то поверх головы мальчишки, — «я тоже не контролировал свою силу. Мой отец», — я запнулся, вовремя вспомнив, что сейчас речь не об Игнатии Платонове, точнее, мой наставник по боевым искусствам учил меня обращаться с оружием. Однажды в пылу тренировки я разозлился, что не могу победить его, и тут мой меч внезапно удлинился, истончаясь, словно ожил. Лезвие изогнулось змеей и полоснуло наставника. Я до сих пор помню кровь на снегу и его глаза, не гневные, а удивленные. Егор смотрел на меня, затаив дыхание. «Что с ним стало?» — спросил он тихо. «Выжил», — усмехнулся я. «Более того, Именно он научил меня, что магия требует не только силы, но и железной дисциплины. 2 месяца после этого я тренировался только с деревянными мечами, пока не научился чувствовать каждую частицу металла как продолжение себя. Металл не терпит гнева и страха, он отзывается на уверенность и спокойствие. Ученик ушел в себя, обдумывая услышанное. «Послушай», я положил руку на его плечо, чувствуя, как напряжены его мышцы. «Ты не первый, кто сталкивается с этим, и точно не последний, но я могу кого-то убить». В голосе прорезались нотки паники. «Что если я разозлюсь, и все гвозди из стен вдруг вылетят? Или кочерга сама ударит кого-то? Вы едва не зарезали собственность наставника». Я видел это в глазах отца, он не сказал, но он начал меня бояться. В его взгляде стояли непролитые слезы, не от обиды или жалости к себе, а от страха перед собственной силой. Я прекрасно понимал это чувство. Когда впервые понимаешь, что можешь одной мыслью превратить мирный предмет в смертоносное оружие, это пугает. «Дар – это как нож», – произнес я, поднимая отброшенный кусок металла. «Можно им готовить пищу, а можно убивать. Все зависит не от ножа, а от того, кто его держит». Я сжал брусок в ладони, позволяя своей силе течь через него. Металл мягко изогнулся, превращаясь в маленькую спираль. «Покажи мне, что именно ты почувствовал, когда стамеска вышла из-под контроля», — попросил я, протягивая ему спираль. Егор нерешительно коснулся металла, словно боясь обжечься. Это было как прилив. Словно я открыл маленькую заслонку, а вырвался целый поток. «Именно так и работает магия», — кивнул я. «Твой канал только формируется. Ты еще не знаешь, сколько силы нужно для того или иного действия. Это как учиться ходить, падения неизбежны». Я вытащил из кармана еще один брусок, потом достал свой складный нож. «Смотри», я отрезал тонкую стружку. «Мы начнем с малого. Самая базовая вещь в металломантии – это не изгибание металла, а его понимание. Следующий час мы посвятили упражнениям. Сначала я научил Егора медитативной технике, как смотреть не глазами, а внутренним зрением, чувствуя кристаллическую структуру металла. «Представь, что ты видишь каждый крошечный кристалл, каждое сочленение», – шептал я, пока он сидел с закрытыми глазами. «Металл живой, но он спит. Твоя задача не командовать им, а пробуждать. Быть не кузнецом, а конюхом, который ведет норовистую лошадь». Постепенно напряжение уходило из его плеч. Когда он открыл глаза, в них уже не было страха, только сосредоточенность. «А теперь попробуй снова», я протянул ему металлическую стружку. «Почувствуй ее, стань ею, и лишь после этого попроси измениться». Его пальцы дрожали, но он решительно взял стружку. Несколько минут ничего не происходило. Затем тончайший кусочек металла медленно начал изгибаться, складываясь в миниатюрное кольцо. «Я контролирую», — изумленно выдохнул Егор, не отрывая взгляда от своего творения. «Потому что перестал давить на металл и начал слушать его», — улыбнулся я. «Зажатый всадник всегда чувствует себя неуверенно, и конь это ощущает. А спокойный наездник и лошади передает свое спокойствие». Егор показывал заметный прогресс, уже мог слегка изгибать металлический прут, не прикасаясь к нему. В глазах мальчишки плясали серебристые искры, верный признак пробужденного дара. «Не торопись», — предупредил я, когда он попытался ускорить процесс. «Магические каналы только формируются, перенапряжешь и порвутся. Потом целителям придется долго восстанавливать». Он кивнул, и мы продолжили занятие. К концу тренировки Егор выглядел уставшим, но в его глазах вновь появился огонек интереса. «Наставник», — окликнул он меня, когда я уже собирался уходить. «А вы тоже боялись своей силы, когда только начинали?» Я обернулся, глядя на юношу. «Сколько таких мальчишек я обучал в своей прошлой жизни? Десятки, если не сотни». И всегда в их глазах видел один и тот же вопрос. «Я не боялся», — честно ответил я. «И это было моей ошибкой. Страх — это не слабость, Егор. Это предупреждение. Только глупец не знает страха. Мудрец же принимает его как часть пути, но не позволяет управлять собой». На его лице отразилось понимание, и он сжал кулак, в котором все еще лежал металлический цветок. «Завтра в то же время?» – спросил он с надеждой. «В то же время», – подтвердил я. «И принеси что-нибудь из инструментов отца. Покажем ему, что ты научился контролировать свой дар». Покидая тренировочную площадку, я не мог сдержать улыбки. Металломант с хорошим учителем мог достичь многого, а с такой решимостью, какую показал сегодня Егор, мальчишка имел все шансы стать достойным магом. Возможно, даже одним из тех, на кого в будущем я смогу опереться. Можно подумать, что это расточительно, тратить свое время на тренировки всего с одним подростком, в то время, как на мне лежат заботы обо всем остроге. Но я знал, что маги такого уровня в буквальном смысле ценность, и все усилия, вложенные в его воспитание, вернутся старицей. На закате, когда все тренировки уже закончились, я заметил обеспокоенного Захара, беседующего с Игнатием у северного амбара. Судя по их жестам и напряженным лицам, разговор шел непростой. Когда я подошел, Захар протянул мне потрепанную тетрадь с расчетами. «Совсем плохо дело, барин», — покачал головой мой верный слуга, тыча пальцем в колонки цифр. «Даже если мы распашем все 70 гектаров, как планировали, урожая едва хватит на 250 ртов, а у нас уже сейчас под 300 жителей, и каждую неделю прибывают новые». Глава 11. Я быстро просмотрел записи. Захар не преувеличивал, наша продовольственная база катастрофически отставала от роста населения. Добавьте сюда еще и усовершенствованных бойцов с их повышенными потребностями в питании. Можно закупить продовольствие, предложил Игнатий, но это будет только временным решением и дорогим. К тому же, барин, добавил Захар, в случае затяжного гона, когда торговые пути перекроются, он многозначительно провел ребром ладони по горлу. «Понимаю», – кивнул я, закрывая тетрадь, – «созывай всех старосты наших специалистов, Фрола, Зарецкого, Арсеньева, всех магов. Нужно разработать комплексный план». Уже в сумерках я наблюдал за сбором совета в большом зале дома воеводы. Старосты входили настороженно, усаживаясь по бокам длинного стола. Я оглядел собравшихся. Все смотрели друг на друга, не решаясь высказать первую мысль. Пришло время взять инициативу в свои руки. «Господа», – начал я, расстилая на столе карту окрестностей, – «прежде чем мы начнем обсуждение, давайте четко обозначим проблему и возможные пути ее решения. Население растет быстрее, чем наши продовольственные запасы. Традиционными методами мы ее не решим, времени мало, а урожай сам в земле быстрее не вырастет. Мы столкнемся с голодом уже этой зимой, особенно если гон перекроет торговые пути. Все имеющиеся у нас запасы тлен земли мы уже потратили, и вскоре нас ждет ранний урожай, но текущую проблему это не решит». Старосты закивали, соглашаясь с очевидным. Несколько человек поежились, перспектива выглядела мрачной. «Я вижу четыре основных пути решения», – я загнул палец. Первый – улучшение плодородия почвы, использование реликтов и магических практик для повышения урожайности. Захар кивнул, делая пометки в своей тетради. Второй путь, я загнул еще один палец, усовершенствование способов посадки и сбора урожая, более эффективные методы вспашки, посева и жатвы. Старосты заинтересованно переглянулись. Третий путь, временное улучшение возможностей самих работников. Речь не о постоянных изменениях, а о средствах, которые могут безопасно повысить силу и выносливость. Зарецкий при этих словах оживился. И, наконец, четвертый путь – улучшение сельскохозяйственных орудий и механизмов. Их можно сделать эффективнее с помощью магии или более совершенной конструкции. Я обвел взглядом комнату. Теперь я хотел бы услышать ваши мысли и предложения по каждому из этих направлений. В комнате повисла тишина. Люди переглядывались, но никто не решался заговорить первым. Как эссенция может помочь землепашцу? Наконец скептически протянул Тихон, почесывая седую бороду. Это ж для магов. Не только, покачал я головой. Во-первых, мой дар позволит изготовить качественные орудия для земледелия. Железные плуги, косы, серпы, все, что нужно для повышения производительности. Я сделал паузу, давая информации впитаться. Однако главное – реликты. Тлен земля, которую мы уже используем, это лишь начало. Ее свойство ускорять рост растения и повышать урожайность можно использовать еще шире. Анна Соболева, до этого молчавшая, нерешительно подняла руку, поправляя прядь своих остриженных волос. «У меня есть мысль, хотя, не знаю, подойдет ли. Говори, не стесняйся», — подбодрил я ее. Получив мой кивок, она продолжила. «Помимо тлен земли, есть и другие реликты с похожими свойствами. Жилотрав, который обычно используют для остановки крови, но в малых дозах он способствует росту корневой системы. Серая росянка увеличивает влагоудержание почвы». Она поправила прядь волос и заговорила увереннее. «И самое важное – зеленоцвет. Редкий реликт, но я не сомневаюсь, что его можно отыскать в этих краях. При правильном применении одна горсть зеленоцвета может на четверть повысить урожайность гектара земли. Я удивленно вскинул брови. О таком виде чернотрав я не слыхал. Почему же это не применяется обычно? Уточнил я. Анна пожала плечами, формулируя ответ. Для тех землепашцев, что живет далеко от границы, а там и расположено больше всего аграрных земель, это все равно, как засевать поле золотыми монетами, пояснила она. Реликты там считаются экзотикой, и цены на них намного выше. Никому даже в голову не придет расходовать их на такое дело. Ее слова звучали разумно. Действительно, это у нас некоторые реликты добывались буквально за околицей. А вот в городах, пройдя через цепь скупщиков и посредников, они становились действительно на вес золота. Это интересно, кивнул я. Что скажешь, Александр, можно использовать эти реликты для наших полей? Зарецкий, наш главный алхимик, стоявший у окна, одобрительно хмыкнул. Думаю, да, воевода. Нужно провести опытные испытания и после этого решать. Со своей стороны скажу, что могу сварить особые эликсиры на основе различных реликтов. Он подошел к столу, его светло-карие глаза блестели от возбуждения. Представьте себе, препараты, временно увеличивающие физическую силу и выносливость работников. Принял эликсир, и пашешь за двоих весь день без усталости. Это позволит ускорить все полевые работы в несколько раз. Эликсиры, нахмурился Прокоп, недоверчиво качая головой. Не нравится мне это, я не предлагаю никого калечить. Вспыхнул Зарецкий. Это полностью безопасно. Речь не о какой-то новинке, а о давно разработанных и проверенных вдоль и поперек зельях. Эффект будет временным, без последствий, а применение – строго добровольным. Значит, у нас есть два направления – реликты для почвы и эликсиры для людей, подытожил я. Что еще? Максим Арсеньев, наш худощавый артефактор с впалыми щеками, до этого молчавший, вдруг поднял руку. У меня тоже есть идея, если позволите. Я кивнул, и он развернул на столе свою записную книжку. Мы можем создать магические артефакты для улучшения существующих сельскохозяйственных орудий, маг говорил бойко, набрасывая карандашом упрощенные схемы. Представьте плуг с встроенным артефактом, частично самодвижущийся, который берет долю нагрузки на себя. Он сможет перевернуть пласт в два раза глубже обычного, при этом не изматывая лошадь. Я мог бы выковать для него основу. Впервые проявил интерес Фрол, огромный кузнец с мозолистыми руками. Бледное лицо артефактора раскраснелось от энтузиазма. Культиватор с магическим модулем сможет не просто рыхлить почву, но и насыщать ее питательными веществами. Сеялка с правильно настроенными чарами будет точно распределять семена на оптимальную глубину, а магические опрыскиватели позволят эффективнее распределять воду и удобрения. Звучит сложно. Неужто это все можно собрать? Задумчиво протянул Фрол, почесывая подбородок. «Можно», — уверенно кивнул Максим, — «были бы ресурсы и помощники. Начинать нужно с плуга», — веско заметил старик Тихон. «Это основа. Хорошая вспашка, половина урожая». Василиса, которая стояла за моей спиной, положила ладонь мне на плечо и затем обратилась к собравшимся. «Вы все предлагаете рациональные идеи, но есть еще один вариант, который нужно обязательно рассмотреть. Что если не просто улучшить плодородие почвы, а увеличить площадь пригодной под посевы почвы? Староста Марфа, высокая женщина лет 40, всплеснула руками. Да и так увеличили же, уже 70 гектаров, где же еще взять пригодный? Она раздраженно обвела рукой карту. На юге сплошные болота, топь на два дня пути, даже местные охотники обходят стороной. На севере леса густые, вековые, на расчистку одного гектара уйдет месяц работы десятка крепких мужиков. В западной стороне, сплошь каменистые почвы, плуг погнется, не то что прорежет, а восточные склоны весной смывает так, что всю рассаду уносит к чертовой матери. Мы уже распахали почти все, что можно было распахать, боярышня. Все маломальски пригодные участки давно под полями, остались только неудобья. Ну, может, еще гектаров 5-10 где-то выкружим, проскрипел Тихон. Голицына стоически выслушала поток чужого раздражения, подошла к карте и ткнула пальцем в заболоченные участки. Эта земля бесполезна, но если ее осушить, осушить болото, недоверчиво прищурился Фрол. Да мы сколько ни пытались еще с прошлым старостой, бесполезно, они снова наполняются водой. Потому что вы пытались лопатами, усмехнулась Василиса. А теперь у вас есть 4 геомонта, мы с коллегами, она кивнула на Вельского, Самову и Вершинина. Совершенно бесполезные сейчас болотистые земли, Девушка вновь она указала на карту, но потенциально, это плодородные поля. Мария Самова, до сих пор сидевшая тихо, вдруг заговорила своим хрипловатым голосом. «Думаю, мы можем не просто осушить болото, а создать целую систему водоотведения. Направить воду туда, где она нужна, вместо того, чтобы она застаивалась и портила почву». Валентин, чье лицо прорезали глубокие морщины, кашлянул и добавил. «Полагаю, силами четырех геомантов это займет не больше трех дней». Вершинин подошел к карте, встав рядом с Вельским, и начал быстро чертить возможные каналы. «Здесь главное русло, здесь отводы, тут запруды для сбора излишков». Его глаза лихорадочно заблестели. «И сколько новых земель это даст?» – спросил я, изучая карту. Голицына потерла кончик носа и ответил. «В первом приближении около 40 дополнительных гектаров пригодной для земледелия почвы. И, что немаловажно, почва в осушенных болотах обычно чрезвычайно богата питательными веществами. Я был впечатлен. Даже не ожидал такого масштабного решения. Говорите, водичка появится?» – подал голос Захар. «Местные говорят, здесь летом бывают засушливые периоды». Полина Белозерова, сидевшая у окна и до этого молчавшая, сразу подхватила идею. «Можно использовать откачанную с болот воду для точечного полива. Через ту самую сеть подземных резервуаров и каналов, признательный кивок геомантам, доставлять воду именно туда, где она нужна, и именно тогда, когда это необходимо». Элеонора Альтевская-Сиверс добавила. «Обычное поле теряет до 70% воды при поливе на испарение. Если все продумать, такая система сократит потери до минимума». На миг в комнате воцарилась тишина, быстро сменившаяся оживленным обсуждением. Старосты, до этого сомневавшиеся, начали активно предлагать свои идеи. Буквально на глазах формировалось целостное решение нашей проблемы. Я обвел взглядом собравшихся, на лицах читалось воодушевление, сменившее прежнюю обреченность. «Это именно то, что я хотел увидеть. Так, позвольте подытожить». Я поднял руку, призывая к тишине. «Мы имеем четыре направления работы. Я принялся записывать на чистом листе. Первое. Зарецкие и Соболева разрабатывают способы улучшения почвы с помощью реликтов и эликсиры для временного усиления работников». Оба специалиста кивнули, переглянувшись. Второе. Арсеньев и Фрол создают улучшенные сельскохозяйственные орудия с магическими компонентами. Я помогу со своей стороны магией. Третье. Команда геомантов во главе с Василисой займется осушением болот и созданием новых пахотных земель. И четвертое. Полина и Элеонора разработают систему полива для засушливых периодов. Я оглядел собравшихся. Каждая группа представит детальный план работ к завтрашнему вечеру. Начнем с малого участка, чтобы проверить все идеи, а потом масштабируем. А средства? Игнатий задал вопрос, который наверняка волновал всех. Эликсиры, артефакты, работы по осушению – все это потребует ресурсов. Я выделю необходимое из казны, твердо ответил я. Это приоритетная задача. Без продовольствия все наши укрепления и подготовка к гону теряют смысл. Лица старост посветлели. Я чувствовал, как в избе меняется настроение. Уже завтра мы начнем работы по осушению болот, подытожил я, сворачивая карту. А через неделю приступим к подготовке новых полей. После этих слов вместо отдельных групп люди смешались, образуя импровизированные кружки по интересам. Александр и Анна уже спорили о пропорциях реликтов, Фрол и Максим обсуждали детали конструкции плуга, геоманты с гидромантами склонились над картой, вычисляя оптимальные маршруты каналов. Когда совет завершился, я задержался в избе, наблюдая, как расходятся люди. Они уже активно обсуждали детали, спорили о преимуществах разных подходов, делились опытом. Именно такого эффекта я и добивался, превратить общую проблему в вызов, который объединит всех жителей Угрюма. Игнатий задержался последним. «Знаешь, сын», задумчиво произнес он, «твой дед говорил, истинная сила правителя в том, как он использует силы других. Сегодня я понял, что он имел в виду, а я подумал, сколько пользы может принести магия при ее практическом применении. В то время как аристократы тратят свой дар на дуэли, пафос и показуху, а маги-практики перебиваются в бедности с одного заказа на другой, земля лежит в запустении. Но в моих силах все изменить, и я это сделаю». Утро следующего дня принесло долгожданную новость. У северных ворот остановились два крытых фургона с эмблемой торгового дома Фадеева. Я вышел встречать груз лично. Первая партия, как договаривались, сообщил старший конвоя, протягивая мне бумаги. Автоматные и пистолетные патроны полностью – винтовочных, половина от заказа. Все упаковано как сельскохозяйственный инвентарь. Следующая поставка через 3 дня. Я проверил печати на ящиках, нетронутые. Внутри аккуратно уложенные цинковые коробки с патронами. Столь необходимый нам ресурс для предстоящих испытаний. Передайте Аристарху мою благодарность за оперативность, кивнул я, подписывая накладную. И скажите, что следующий платеж уже отправлен. Когда посыльный уже развернулся, чтобы дать команду к отъезду, я вдруг опустил руку ему на плечо. «Подождите минуту», — сказал я, доставая из кармана мегафон. «Нужно обсудить с Аристархом Викторовичем дополнительные вопросы. Не уезжайте пока». Посыльный нахмурился, но кивнул. «Фургоны все равно требовали разгрузки, что давало мне время. Я быстро просчитал баланс средств. Покупка патронов, баллистических щитов, бронежилетов и оплата обучения Федота у Перуна сжирали львиную долю наших резервов. После всех предстоящих выплат у Угрюма останется чуть больше 1000 рублей оборотных средств. Для форпоста, готовящегося к гону, рискованно низкая сумма. Понятно, что вскоре должны были поступить средства, заработанные 2 нашими лавками в Сергиевом Посаде, но те вряд ли принесут рекордные прибыли». Мегафон зажужжал, устанавливая соединение. После нескольких гудков я услышал знакомый сухой голос. «Фадеев слушает». «Приветствую, Аристарх», — начал я. «Груз получил, все в порядке, но есть дополнительное деловое предложение». «Внимательно слушаю», — отозвался торговец с едва заметным любопытством. «Не заинтересует ли тебя приобретение партии снайперских винтовок «Призрак», новеньких, в отличном состоянии?» На другом конце линии повисла пауза. «Новеньких?» — переспросил Фадеев с нескрываемым удивлением. «Боярин, вы меня интригуете. Вы только что заказали у меня крупную партию патронов, щитов и бронежилетов, чистые расходники и защиту. А теперь предлагаете продать мне эксклюзивное вооружение? Это странно. Я ожидал такой реакции». Действительно, со стороны действительно выглядело странным. Одной рукой закупать предметы обороны, а другой распродавать оружие атаки. Однако легенда уже была готова. Как вы помните, у нас была небольшая заварушка с польскими наемниками. Все закончилось в нашу пользу, объяснил я небрежным тоном. Среди трофеев оказался контейнер со снайперскими винтовками. 10 штук, совершенно новые. Для нас это излишество, у меня не так много стрелков с соответствующей квалификацией. Наемники под Угрюмом, Фадеев звучал заинтересованно. Что-то такое действительно слышал. Интересные у вас там дела творятся. А вы уверены в качестве этих винтовок? Абсолютно. Выпуск прошлого года, заводское клеймо, все механизмы в идеальном состоянии. Ваш представитель может сам осмотреть товар, он еще не уехал. Фадеев помолчал, явно взвешивая возможности. Хорошо, дайте ему трубку, пусть глянет. Я поманил старшего конвоя, крепкого мужчину в неприметной одежде, и протянул ему мегафон. Ваш начальник хочет с вами поговорить. Пока шел разговор, я жестом подозвал Бориса. Принеси одну из тех снайперских винтовок, что я изготовил на прошлой неделе. Командир дружины кивнул и быстро скрылся за воротами. Через несколько минут он вернулся, бережно неся завернутую в промасленную ткань винтовку. Я развернул ткань и протянул оружие старшему конвоя, который как раз закончил разговор с Фадеевым. Он быстро разобрал оружие, внимательно осмотрел механизм затвора, собрал винтовку, проверил ствол, прицелился в сторону леса. «Да, господин Фадеев». «Нет, совершенно новое. Ствол чистый, затвор ходит идеально». «Да, стандартный калибр». «Понял», он вернул мне мегафон, уважительно кивнув. «Хорошее оружие, Аристарх», продолжил я насчитал ориентировочную стоимость в 2400 рублей за всю партию. «Это выгодная цена», Фадеев хмыкнул в трубку. «2400, помилуйте, Прохор Игнатьевич, за винтовки с неясным происхождением, 1700 рублей, не больше». «2100, твердо ответил я, учтите, они в идеальном состоянии, не бывшие в употреблении. 1800, 2000, и это мое последнее слово, ниже уже нет смысла продавать, лучше оставлю себе». Пауза. 1900, наконец произнес Фадеев, но я докину вам от себя подарочный цинк с патронами в следующую поставку. По рукам, я не стал торговаться дальше, ведь цена все равно была выгодной. «Отлично, запишу это как предоплату за вторую партию вашего заказа. Приедем через 5 дней, а не через 3, нужно будет скорректировать маршрут. За партию винтовок, созданных моим талантом буквально из воздуха ценой магической энергии, я получил 1900 рублей. Винтовки обходились дороже автоматов, поэтому я и выбрал именно их для продажи. Это пополнит нашу казну и облегчит реализацию всех проектов, включая сельскохозяйственный. Все они требовали ресурсов, и оборона, и развитие. Теперь, с дополнительными средствами от продажи винтовок, мы могли двигаться быстрее. Пусть Фадеев думает, что получил хорошую сделку на трофейном оружии. Смею надеяться, я еще не раз удивлю его находками. Расплатившись с представителями купца, я направился к восточным воротам, где уже собрались проводить Федота в дальний путь. Охотник из первоначальной пятерки дружинников Угрюмихи готовился к отъезду в Москву для обучения в ратной компании «Перун». Проверенный боец, на которого я возлагал большие надежды. У ворот стоял трофейный внедорожник, захваченный у польских наемников. За рулем расположился Степан Безбородко, боевой пиромант с суровым лицом и крупными ожогами на руках. Бывший стрелец умел водить, в отличие от простого охотника Федота, мог постоять за спутников с помощью магии, а также прекрасно знал дороги и маршруты, что делало его идеальным сопровождающим. На переднем сиденье и на заднем расположились двое бойцов для дополнительного прикрытия. Федот сосредоточенно перепроверял содержимое своего походного рюкзака. Обычно несколько задумчивый, сейчас он выглядел необычайно взволнованным. Еще бы, многие жители пограничья за всю жизнь не выбирались за пределы своих лесов, а тут предстояла поездка в сам Московский бастион, крупнейший защищенный город Содружества. «Что насчет какого-нибудь документа?» – уточнил он. «Не переживай. Подтверждение от сотника Воротынцева я сегодня получил, как и официальное уведомление о внесении тебя, Федота Севастьяновича Бабурина из деревни Угрюмиха, в базу данных Московского бастиона с указанием цели визита обучения в ратной компании «Перун». В таких делах записи в тщательно охраняемых мнемокристаллах, сердца эфирнита, поддерживающих его работу, ценились выше бумажных. Имя Федота теперь фигурировало в системе, а на пограничном посту бастиона ему выдадут настоящий пропуск с биометрической печатью. «Слушай внимательно, я положил руку на плечо бойцу. У тебя будет полгода интенсивных тренировок. Впитывай все. Тактику, обращение с оружием, навыки выживания, работу в команде и сами методы обучения. Не геройствуй, не пытайся всех перещеголять, но и не отлынивай». Охотник кивнул, его обычно невозмутимое лицо сейчас выражало целую гамму эмоций, от волнения до скрытой гордости. «Особенно изучая их систему подготовки», — повторил я, понизив голос. «Как они строят тренировки, в какой последовательности дают навыки, как закрепляют результаты. Все, что сможешь перенять, принесешь в Угрюм. Ты будешь командиром нашего особого отряда, и от того, насколько хорошо ты подготовишь ребят, зависит их жизни». «Понимаю, боярин», — серьезно ответил собеседник. «Не подведу. К нам подошли остальные члены боярского спецназа, Евсей, Михаил, Ярослав и Гаврила. Они принесли небольшой сверток. «Это тебе от нас», — сказал Евсей, протягивая подарок. «Пригодится в дороге». Федот развернул ткань и присвистнул. Внутри лежал отличный боевой нож в ножнах из высококачественной кожи. «Спасибо, братцы», — растроганно произнес Федот, проверяя остроту лезвия. «Отличный клинок. Я оставил их прощаться и отошел к пироманту. Будь предельно осторожен, особенно на границе бастиона. Никаких остановок в сомнительных местах. Если заметишь опасность, не рискуй, возвращайтесь, найдем другой путь». Маг кивнул, его суровое лицо не выражало ни тени сомнений. «Доставим в целости, боярин. Дорогу знаю, засады вычислю заранее. Не впервой». К этому времени возле внедорожника собралась небольшая толпа. Жена Федота, невысокая женщина с обветренным лицом, держала за руку 6-летнего сына, который с любопытством разглядывал машину. Подошли и другие жители, знавшие охотника многие годы. Послышались наставления, пожелания удачи, даже травница Агафья принесла какой-то амулет от дурного сглаза. Наконец, настало время прощаться. Федот обнял жену и поднял на руки сына, что-то шепнув ему на ухо. Затем пожал руки товарищам, поклонился старикам и уверенно сел в машину. Безбородко завел двигатель, внедорожник плавно тронулся с места и вскоре скрылся за поворотом дороги. Я смотрел вслед уезжающей машине, испытывая смешанные чувства. 800 рублей – немалая сумма за обучение одного человека, но если Федот действительно сумеет перенять их методики и внедрить их в Угрюме, эти деньги окупятся сторицей. Когда суматоха улеглась, Борис подошел ко мне. теперь можно начинать настоящие тренировки, теперь, да, я похлопал по ближайшему ящику, пусть рекруты почувствуют, что значит стрелять из настоящего оружия, бздыхи не станут ждать, пока они наиграются с полупустыми автоматами. Вечером, когда тренировки дружины и Егора были завершены, мы с девушками провели новый ритуал поглощения эссенции. Полина успешно поглотила 89 капель энергии, увеличивая свой резерв до 448 капель. Василиса получила 86 капель, доведя резерв до 455. Мне досталось 98 капель, а Скальду – 23. Таким образом мой резерв вырос до 537 капель. Следующий же ритуал и последующее испытание позволит мне, наконец, прорваться на ранг мастера. Сразу после этого я уединился в небольшой мастерской, где занимался развитием своего таланта. Меня дожидался тяжелый пулемет-трещотка, добытый в логове кабана. Мощное, хоть и морально устаревшее оружие, способное за минуту выпустить несколько сотен пуль. Я методично разбирал и собирал его, изучая каждую деталь. Пока у меня был только один экземпляр, но, освоив его устройство в достаточной мере, я мог бы создать копии с помощью оружейной трансмутации. Установленный на стенах угрюма, такой пулемет мог удерживать целый сектор от нападения бездушных. В процессе работы я представлял будущее укрепление угрюма с бастионами, пулеметными гнездами, системой окопов и ловушек. Грановский уже начал работу над равелинами и новыми стенами. С каждым днем наш острог становился все более грозной крепостью. Магафон тренькнул, заставив меня отвлечься. Сообщение от Василисы гласило: «Устье закончено досрочно. Приступаем к проходке горизонтального штрека», а следом раздался стук в дверь. На пороге стоял довольный, как объевшийся сметаны Зарецкий. «Извиняюсь за беспокойство, воевода. Просто хотел сообщить, что прошлый ваш заказ выполнен». Глава 12. «Заказ?» Я отвлекся от созерцания пулемета, вопросительно глядя на Зарецкого. «О чем конкретно речь?» Молодой алхимик выглядел необычайно воодушевленным. Его светло-русые волосы были взъерошены сильнее обычного, а на лбу виднелись следы какого-то порошка. Похоже, он работал, не отрываясь несколько часов подряд. Это было типично для Александра. Когда он погружался в исследование, то забывал обо всем на свете. «Антимагические гранаты из спор душегубки», — пояснил он, проходя в комнату и осторожно ставя на стол небольшой ящик. «Помните, вы принесли шкатулку с цветками и спорангиями?» «Конечно же, я помнил. Это было важное оружие на случай столкновения с вражескими магами, особенно учитывая, что некоторые бездушные обладали примитивными магическими способностями. Честно признаться, я слегка запамятовал о них», — ответил я, подходя к ящику. «Да и работа выглядела довольно сложной». Зарецкий аккуратно откинул крышку, демонстрируя аккуратно уложенные на мягкую подстилку плоскодонные стеклянные колбы размером с крупное яблоко с запаянными горлышками. Внутри каждой клубилась мутная субстанция сероватого цвета с легким зеленоватым отливом. «Их чуть меньше 50, пояснил алхимик, бережно доставая одну колбу и держа ее на ладони. «Точнее, 47. Пришлось потратить все имеющиеся споры, чтобы добиться стабильности смеси. Я осторожно взял один из шаров. На ощупь стекло было прохладным и удивительно легким. Я поднял его к масляной лампе, внутри едва заметно переливались крошечные кристаллические структуры. «Выглядит впечатляюще», — заметил я. «Однако, не могу не спросить, чем вызвана такая задержка, ведь с момента заказа прошел почти месяц». Зарецкий смущенно потер переносицу. «Простите, воевода, было много параллельных задач. Да и сами гранаты оказались неожиданно сложной головоломкой», он принялся загибать пальцы, перечисляя проблемы. «Сначала не получалось подобрать правильную дисперсионную среду, споры слипались или выпадали в осадок. Потом проблемы с концентрацией, слишком высокая могла вызвать непредвиденные реакции при столкновении с магическим полем, слишком низкая была бы неэффективна». Молодой ученый положил шар обратно в ящик. «Мои родители перебрали 5 различных составов стекла, прежде чем нашли подходящее. Оно должно быть достаточно хрупким, чтобы разбиться при ударе, но в то же время достаточно прочным, чтобы не треснуть при транспортировке». Я кивнул, понимая сложность задачи. Мой талант позволял создавать оружие напрямую, минуя все промежуточные стадии, но обычным мастерам приходилось искать решение методом проб и ошибок. «Ты проделал отличную работу, Александр», — искренне похвалил я, закрывая ящик. «Как именно они действуют?» Нужно обучить бойцов правильному применению. При ударе стекло разбивается, высвобождая смесь. Распространяясь в воздухе, она создает облако радиусом примерно 5-6 метров. Алхимик продемонстрировал руками примерный размер. Любой маг, попавший в это облако, временно теряет способность использовать свой дар. Эффект длится от 4 до 6 часов, в зависимости от индивидуальной восприимчивости. А побочные эффекты, поинтересовался я, вспоминая собственный опыт взаимодействия с душегубкой. Легкое онемение конечностей, возможно головокружение и тошнота, перечислил Зарецкий. Ничего смертельного, но на боевые возможности влияет. Я добавил небольшую дозу нейротоксина из шипов душегубки. Он замедляет движение и реакцию. Это даст нашим бойцам дополнительное преимущество. Я мысленно отметил необходимость сформировать специальные группы, вооруженные этими гранатами. Такое оружие требовало особой тактики применения. Правда, практиковаться придется на чем-то попроще, ведь гранат у нас мало. Впечатляет, я с уважением посмотрел на алхимика. А как продвигается другой проект? Безопасные улучшения для наших бойцов на основе изучения подопытных фонда? Зарецкий сразу помрачнел, опустив плечи. Там сложнее, гораздо сложнее. Он потер лоб, оставляя еще один след от какого-то порошка. Есть определенные подвижки, но до прорыва еще далеко. Он прошелся по комнате, собираясь с мыслями. Я смог частично воспроизвести эффект агнолии, повышение переноса кислорода в крови. Создал экспериментальное зелье, которое дает примерно 20-30% эффекта от полной трансформации, но без риска мутаций. Эффект держится около суток. Это уже неплохо, заметил я. Также есть многообещающие результаты с костеницей, продолжил алхимик. Я пытаюсь увеличить длительность действия наших укрепляющих зелий. Вместо месяца эффект мог бы длиться до полугода с одной дозы. Но главная проблема остается нерешенной. Повышенный метаболизм, догадался я. Именно, кивнул Зарецкий. Все эти улучшения требуют энергии. Много энергии. Без ее стабильного поступления начинается истощение. Я пытаюсь создать стабилизирующий компонент, но это сложнейшая задача. Он виновато развел руками. К тому же, я также начал работать над зельями для сельскохозяйственных работников, те, что мы обсуждали на собрании. Приходится рассеивать внимание, поэтому прогресс в исследовании улучшений несколько замедлился. Я понимающе кивнул. Продовольственная безопасность угрюма была не менее важна, чем военная подготовка. Бездушных невозможно победить голодными бойцами. Ты многое успел, Александр. Я положил руку ему на плечо, и все сделал правильно. Сельскохозяйственные зелья сейчас действительно приоритетны. Чтобы пережить гон, нам нужно не только оружие, но и еда. Молодой алхимик благодарно кивнул, явно обрадованный пониманием с моей стороны. Есть что-то, что тебе необходимо для ускорения работы? Спросил я. Оборудование, реактивы, помощники. Зарецкий на секунду задумался, прикусив губу, словно не решаясь озвучить просьбу. Вообще-то, да, мне бы очень пригодилась помощь Анны Соболевой, наконец выдавил он, на постоянной основе. Она хорошо показала себя на совещании, отлично разбираясь в реликтах и их свойствах, а ее опыт работы над стабилизацией нестабильных кристаллов эссенций может оказаться бесценным для решения проблемы метаболизма. Я усмехнулся, наблюдая легкий румянец на щеках алхимика. «Попробую организовать это», – кивнул я, – «хотя вполне возможно, что Арсеньев тебя за это побьет». «Арсеньев?» – недоуменно спросил Зарецкий, а затем его глаза расширились в понимании. «Ох они, а я и не заметил. Именно поэтому из тебя получается лучший алхимик, чем дипломат», – я с трудом сдержал улыбку. «Насколько мне известно, Максим и Анна проводят вместе почти все вечера». Зарецкий смущенно почесал затылок. «Я был слишком погружен в исследование. Тогда, может, не стоит ее отвлекать? Я справлюсь сам, просто потребуется больше времени». Я покачал головой. «Не волнуйся, мы найдем компромисс. Возможно, Анна сможет работать с тобой в дневное время, оставляя вечера для личной жизни. Или вы с Арсеньевым сможете объединить проекты. Его магические сельхозорудия и твои улучшающие эликсиры дополняют друг друга. Ну и, наконец, ты можешь поговорить с ним, как мужчина с мужчиной, и прояснить свои намерения», — хмыкнул я. «Это могло бы сработать», — задумчиво протянул алхимик, проигнорировав мои последние слова. «У нас действительно есть пересекающиеся области исследований. Тогда организуем совместное обсуждение», — решил я. «А пока перераспредели свои силы. сосредоточься на сельскохозяйственных зельях, они должны быть готовы к началу полевых работ. Исследование улучшений для бойцов можно вести параллельно, не форсируя. Собеседник кивнул, а затем его взгляд упал на разобранный пулемет на моем столе. «Изучайте трофей», — поинтересовался он. «Интересная конструкция. Похоже на устаревшую версию Горыныча, что стоят на стенах Мурома. Пытаюсь понять, как он устроен, чтобы воспроизвести», — ответил я. «Для обороны стен такое оружие будет бесценным». Парень откланялся и направился к выходу, но у самой двери остановился. «Воевода, когда будете использовать гранаты, помните, что стекло довольно хрупкое. Лучше хранить их в специальных контейнерах, которые я передам вам завтра. И еще, не стоит подвергать их резким перепадам температур, смесь внутри может дестабилизироваться». «Учту», — кивнул я. «Спасибо за работу, Александр». Когда дверь закрылась, я снова посмотрел на ящик с гранатами. Новое оружие против магов и тварей. 47 штук, не так уж много, но каждая может стать решающим фактором в критической ситуации. Я представил, как эти маленькие стеклянные колбы обезоруживают вражеского чародея перед решающим ударом моих бойцов. Конечно, это было оружие не массового применения, а точечного, тактического, но его эффективность могла оказаться бесценной в предстоящих испытаниях, и я был благодарен Зарецкому за его талант и усердие. В очередной раз убеждался, что решение спасти алхимика из лаборатории Горевского было абсолютно верным. Пока я размышлял над всем этим, за окном угрюм готовился к ночи, зажигались светокамни, сменялись дозорные на стенах, затихала дневная суета, а я еще некоторое время сидел в тишине, обдумывая новые возможности и ближайшие задачи. Учитывая, что я совершенно упустил вопрос с гранатами, возможно, стоило подобрать себе помощника или помощницу, которая будет также отслеживать ключевые вопросы. Весеннее солнце приятно пригревало, когда я выехал верхом из угрюма в сопровождении Бориса, чтобы осмотреть результаты наших трудов. После недавнего совета, где мы обсуждали расширение сельскохозяйственных угодий и острую проблему продовольственной безопасности, мне захотелось проверить, как была реализована задуманная нами масштабная система защиты полей. Ведь без этого любые планы по увеличению посевных площадей оставались бы пустыми мечтаниями. Настало время оценить результаты. «Начнем с восточной стороны», — предложил я, направляя коня по недавно проложенной тропе. Борис согласно кивнул, поправляя винтовку за плечом. Не прошло и четверти часа, как перед нами открылась впечатляющая картина. Прочная шестиметровая вышка из обработанных бревен возвышалась над полями, обеспечивая превосходный обзор на все стороны. На верхней площадке, широкой и надежно огороженной, несли дежурство двое часовых. Рядом с ними поблескивала на солнце бронзовая подзорная труба и стояла стойка с сигнальными ракетами разных цветов. «Отличный обзор получился», — с нескрываемым удовлетворением отметил я. «Даже лучше, чем планировали». «Так точно», — подтвердил Борис с нотками гордости. «С этой высоты видны любые передвижения в радиусе 1,5 километра, а в ясную погоду, как сегодня, и все два». У основания вышки уже исправно работала система оповещения, массивный колокол, соединенный с магическими датчиками по периметру всех полей. Магическое устройство, созданное Арсеньевым, функционировало безупречно. 3 дня назад во время испытания оно успешно обнаружило трухляка за 0,5 километра от границы угодий. Проехав дальше, я заметил стопки аккуратно сложенных рогаток у края одного из дальних полей, где крестьяне вели работы вдали от постоянных укреплений. «Умно придумано», — отметил я, указывая на мобильные заграждения. «Их можно быстро установить в любом уязвимом месте, где люди работают без защиты капитальных сооружений». Мы продолжили объезд, двигаясь вдоль северной границы полей. Здесь открывался вид на полностью завершенную засечную линию, впечатляющий оборонительный рубеж, созданный по всем правилам военного искусства. Вместо простого вала из срубленных деревьев, рабочие создали настоящую крепость. Деревья были умело надрублены на высоте около 1 метра и заломлены в сторону возможного противника под разными углами. Стволы искусно перекрещивались между собой, создавая непроходимую преграду, но при этом оставались прикрепленными к земле, что делало конструкцию особенно прочной. «Смотри, воевода, как мастерски обработаны ветки», — Борис указал на ближайший участок засеки. «Действительно, сучья не просто обрубили, а превратили в острые, направленные наружу шипы. Вся эта объемная, Высокая перепутаница стволов и сучьев выглядела совершенно непреодолимой без серьезной техники или магии. 8 дней работы целой толпы людей, с уважением произнес Борис, указывая на заграждение. Но оно того стоило. Даже если бездушные прорвутся через патрули, эти засеки капитально их задержат. Времени более чем достаточно, чтобы крестьяне успели эвакуироваться, а подкрепление подоспело из Угрюма. Особенно впечатляли глубокие волчьи ямы, равномерно расположенные вдоль всей линии. На дне каждой торчали пропитанные специальным составом колья. Разработанная Зарецким формула эффективно замедляла метаболизм тварей. Поворачивая к южному сектору, мы встретили один из патрульных отрядов. 6 охотников на крепких лошадях, вооруженные штуцерами и топорами, методично прочесывали прилегающую территорию. Руководил ими молодой, но уже опытный Влас, который, заметив нас, направил своего коня в нашу сторону. «Доброго дня, воевода!» – отсалютовал он с должным уважением. «Система патрулирования работает как часы», – попытался заработать очки командир. «За последние 5 дней уничтожено 17 одиночных трухляков и 1 стрега, не дав им даже приблизиться к полям. Отличная работа!» – хмыкнув про себя, я кивнул с одобрением. «Какие-нибудь необычные наблюдения?» «Никак нет», — ответил Влас. «Все стандартно. Разве что стрига оказалась необычно активной для своего типа. Мы пожелали отряду удачного дежурства и продолжили осмотр. Южный сектор обрадовал меня еще больше. Благодаря геомантам и грамотному использованию естественного рельефа местности здесь выросла настоящая система террас и узких проходов, легко контролируемых даже небольшим количеством защитников. На вершине центрального холма города возвышалась 2-я наблюдательная вышка, с которой открывался великолепный вид на долину, ведущую к Угрюму. Подъехав к западной стороне угодий, я с удовольствием отметил 3-ю вышку, завершившую систему раннего оповещения. Теперь вся территория полей находилась под постоянным наблюдением, образуя идеальный треугольник контроля. Неподалеку, на просторной поляне, проходили очередные занятия по самообороне для крестьян. Отец Макарий, энергично размахивая двуручным топором, демонстрировал эффективные приемы против бездушных. Несколько десятков мужчин и женщин, разбившись на пары, уверенно повторяли показанные движения. С трудом верится, что это те же самые запуганные крестьяне, которых я встретил, когда прибыл в Угрюмиху, заметил я, наблюдая, как пожилой мужчина ловко отрабатывал удар одноручным топориком. «Месяц муштры крепко вбивает науку в голову», — согласился Борис, почесывая затылок. «Вы как в посад уехали, мы и начали всех гонять. Когда твоя шкура на кону, быстро учишься. Теперь все знают, как отбиваться, если прижмет. Осталось лишь вдолбить им, куда рвать когти, если запахнет жареным». Мы спешились и подошли ближе. Отец Макарий, заметив нас, передал своего деревянного противника помощнику и направился к нам. Несмотря на 2 часа активных тренировок, массивный священник выглядел совершенно не уставшим. «Заканчиваем тренировку», — произнес священник мелодичным голосом, решительно вытирая пот с широкого лба. «Труды их не напрасны, скажу честно. Даже старики да дети теперь знают, куда бить бесовское отродье и как уберечься от когтей нечисти. Как оцениваете их боеготовность?» Поинтересовался я. «С Божьей помощью против одиночного трухляка выстоит твердо, особенно если плечом к плечу, как братья и сестры», — собеседник говорил с тихой уверенностью, поглаживая бороду огромной ладонью. «Против стриги победы не ждите, но теперь знают, как замедлить тварей и безопасно отступить. Главное, страх, который есть начало всякого греха и поражения, ныне оставил их сердца». Я кивнул, полностью удовлетворенный услышанным. «Мы не ставили перед собой нереалистичную задачу превратить каждого земледельца в лютого убийцу бздыхов, но теперь они хотя бы могли что-то противопоставить врагу в надежде, что основные силы успеют прибыть и уничтожить тварь». С вершины западного холма я окинул взглядом всю проделанную работу. Мощная 3-уровневая система защиты сельскохозяйственных угодий была полностью воплощена в жизнь. Дозорные вышки, засечные линии, патрульные отряды, магические извещатели и, самое главное, обученные люди, готовые действовать согласованно при любой опасности. «Теперь крестьяне могут спокойно работать», — с удовлетворением произнес я. «А это значит, что Угрюм будет с хлебом, что бы ни случилось». Борис кивнул, и в его взгляде я заметил редкое для сурового охотника выражение — гордость. И он имел на нее полное право. Благодаря усилиям, в том числе дружины под его командой, а также геомантов, артефакторов и всех жителей Угрюма наши поля теперь были неплохо защищены. Возвращаясь в Угрюм, я ощущал глубокое удовлетворение. План, когда-то рожденный на холме, теперь обрел материальное воплощение. И это была лишь часть наших приготовлений к грядущему гону. Глядя на людей, работающих на полях, я видел в них уже не жителей глухой окраины, обреченно плывущих по течению, а обитателей растущего острога, осознающих свою силу и место в общем деле. Эта перемена, пожалуй, была важнее всех материальных укреплений, ведь настоящая сила любого поселения – в духе его жителей. Мы успешно реализовали не только оборонительный периметр, но и полным ходом развивали инфраструктуру, увеличивали население. Добавились и новые территории под наш протекторат. Буквально вчера прибыли гонцы с радостными новостями. Староста Цепелева по имени Мирон, молодой парень с цепким, расчетливым взглядом, наконец завершил свои размышления и прислал официальное согласие пойти под мою руку на условиях протектората. Вслед за ним утвердительный ответ пришел и от Ерофея, приземистого крепыша с лысеющей головой и окладистой русой бородой, старосты Копнина. Я шел по центральной улице, когда заметил странное зрелище. Молодая девушка с растерянным видом сидела на скамейке возле колодца, нервно теребя край своего платья. Что-то в ее облике привлекло мое внимание. Приглядевшись, я узнал в ней Анфису, одну из освобожденных нами пленниц из лечебницы фонда добродетели. Именно ее держали в отдельной камере из-за редкого таланта чувствовать эмоции других людей. «Все в порядке?» – спросил я, подходя ближе. Анфиса вздрогнула и подняла на меня глаза, в которых читалась целая гамма эмоций, от испуга до надежды. «Воевода, извините, я не заметила вас», – она поспешно встала, разглаживая складки на простом сером платье. Что-то случилось. Я жестом предложил ей снова сесть и опустился рядом. Девушка нервно потеребила выбившуюся из-под платка прядь волос. «Ничего такого, просто-просто я не знаю, что мне делать дальше», — она говорила тихо, словно извиняясь за свое существование. «Все нашли себе занятие, а я, с моим талантом,